Заказ на ваше имя поступил. Поступил заказ на ваше имя. Какой заказ? Письмо, что ли? Нет, квитанцию. Какие квитанции? Об оплате. Все давно без квитанции там берут, оплачено. Ну, у вас же квитанция пропала, вот и пришел заказ. Пропала? Я тебе плачу без квитанции, берут прекрасно. Я не знаю, может, это ошибка. Ты платишь, уберем без квитанции теперь. Что будем делать? Чего? Что делать будем, говорю. Как чего делать? Ну, вам квитанцию доставлять или нет? Куда доставлять? Нужно, я, блядь, без тебя возьму. На дом доставлять. Без доставки на дом. Алло. Чего? Ну вы квитанцию будете брать или нет? Возьму, ебану мать, а тебе что до моих квитанций? Ну вам ее доставить надо или нет? Нехуй доставлять, хуй тебе, я так и открою дверь! Рвешься, блядь, под видом квитанций! А почему вы матом ругаетесь? Нихуя! Пошли все нахуй, надоели, блядь! Алло. Да? Квитанцию оплатите, пожалуйста. Какой квитанции? За телефон. А ты ее там положи, тогда оплачу. А вы адрес скажите, я положу. В любой квитанции адрес записан. Вы должны адрес мне сказать, чтобы я положил. В квитанции всегда пишут адрес. У вас что, ее украли? Да. Ну хотите, мы вам обратно ее вернем. Вот и верни. Ну вот адрес скажите. Там в квитанции адрес есть. Нет, там нет адреса. Есть. Я официально в этой службе работаю, я знаю, что там нет адреса. Есть там адрес. Мне лучше знать. Адресу присылают, и адреса нет. Вы скажите адрес, мы вам доставим его.